Глава 18. Дабы отпраздновать нашу победу в экзамене по противостоянию групп, мать выложилась на полную и приготовила целый пир. С двумя дополнительными людьми было очень оживленно и, должен признать, это совсем неплохое чувство, хотя большая часть шума и была от моих родителей. Саша начала жаловаться, что праздновать собственное поражение невыносимо, но как только попробовала домашнюю готовку матери, тут же притихла. Похоже, даже в этой эпохе стряпня матери невероятно вкусна. И что Арнас-чан сказал, приглашая Сашу-чан в группу? Ну, началось. Похоже, недопонимание матери развеять будет не так-то просто. Саша встретилась с теми же пыткими вопросами, через которые прошла и Мишель. Ничего особенного, стань моей подчиненной. В общем-то, все. Стань моей подчиненной? Это еще что? Если будешь вести себя так неуклюже, любая девушка влюбится. Слушая крики матери, на лице Саши всплыло сложное выражение. А причина, почему Арнас-чан пригласил Сашу-чан? Да нет никакой причины, просто ценный военный кадр, вот и все. Что? И все подозрительно. В чем причина, Мишель-чан? Мишель проглотила салат, который жевала, и произнесла безразличным голосом. Твои демонические глаза прекрасны. Подобная фраза сразит любую женщину на повал. Арнас-чан от природы жигала, да еще и его неуклюжесть, это слишком много. Как Мишель узнала об этом, она послушала передачи мыслей Ликусом. Ну и ладно, обычное дело при активации армии короля демонов Гайас активировать без приказа еще и Ликус. Можешь, пожалуйста, не говорить лишнего, Мишель? Было неуместно? Прямой вопрос застиг Сашу врасплох, и она отвернулась. Не особо. Фуму, похоже, мать думает, что сейчас они спорят. Она выглядит нервно, на лице написано «Я была неосторожна». Отец, как ни в чем не бывало, поймал мой взгляд с мудрым и дальновидным видом. Его лицо говорило «Мне больше нечему тебя учить». Яры-яры, все как в тот раз, Мишель. Я ждал, пока все уляжется, чтобы объяснить, что она еще не одна невеста. Но у матери сейчас лицо, готовое разрыдаться в любой момент. Давайте подождем другой возможности. Ну, не то, чтобы это было так уж важно, не умру из-за этого недопонимания. Оживленный ужин закончился мгновение ока. Я отправил Сашу и Мишель домой. Вернувшись в магазин после разговора с отцом в его мастерской, я увидел ждавшие меня рядом друг с другом Мишель и Сашу. Тишина. Понимая Мишель, она изначально немногословна, но Саше это не присуще. Было странно, что не шло никакого разговора. Сначала я подумал, что причина могла быть в ужине с дрянной куклой, но ее поведение предполагает, что дело не в этом. Зеппа и Леорг тоже вели себя так, это мне непонятно. Я решил подождать еще немного и понаблюдать за ними из тени. Молчание продлилось еще 10 минут, но для Саши стало невыносимо, так что она начала говорить низким голосом. «Долго». «Угу». Снова тишина. «Не, сегодня мы много разговаривали, необычно. Мишель, он тебе нравится?» «Он? А, Арнас». Мишель немного подумала. «Нравится. Хм, и что же в нем хорошего? Добрый. В каком месте? Он был словно демоном на экзамене». «Я добрый, знаешь ли. Он строг со своими врагами». «Понятно. Какой непостоянный?» Вновь ненадолго повисла тишина. «Саша? Что? Тебе нравится Арнас?» «Ха, подобное просто невозможно!» Саша с красным лицом ответила отрицанием. «Вот как?» «Да так!» Мишель уставила Саше в глаза. Возможно, из-за волнения в ее глазах сформировались демонические глаза разрушения. «Но...» – прошептала Саша. «Если это он, я смогу смотреть на него этими глазами!» Едва слышимо, пробормотала она, словно говорит сама собой. «Он действительно ненормальный. Мои демонические глаза прекрасны. Даже несмотря на то, что они прокляты и уничтожать все, на что я взгляну, без моего разрешения, однако...» Оборвала она сама себя и начала заново. «Кто-то с подобными моими глазами. Наконец, я впервые встретила такого». Едва различимо, но она улыбнулась. «Вот и все. Понятно». Саша молча смотрела на неотворачивающуюся Мишель. «Это напомнило, что Мишель такая же». «Такая же? Ты можешь смотреть прямо мне в глаза?» Мишель кивнула. «Конечно, может. Ее демонические глаза настолько же сильны, и хватит для сопротивления демоническим глазам разрушения Саши. Помнишь, наше детство? Я вообще не контролировала свои демонические глаза и уничтожила все, так что меня заперли в магической тюрьме. Помню». Вспомнив, Саша потупила взгляд. «Пока все избегали моего взгляда, Мишель всегда была рядом. Мы вместе практиковались». Саша ностальгически рассмеялась. «Так и было. Благодаря тебе, пока не встречу взглядом с другими, то больше не раню людей». Саша старалась. Вместо ответа Саша просто кивнула. «Недавно я ощутила ностальгию. Руки? Ага. Я тоже». Саша робко произнесла. «Может, еще раз?» Они взялись за руки. «Мы всегда так делали. Меня не выпускали из тюрьмы, так что когда я начинала плакать, Мишель брала меня за руку, что заставляло улыбаться». Мишель кивнула. «Если честно, иногда я просто не знаю, кто старшая сестра. Саша старше». Саша криво улыбнулась ей. «Мишель, я скажу это лишь раз». Мишель кивнула. «Прости. Прошу, прости меня». Мишель помотала головой из стороны в сторону. «Я не сержусь». У Саши от удивления округлились глаза. «Правда? Двое уставились друг на друга, крепко сжимая руки. Фуму, не все понимаю, но по крайней мере не похоже помирились. Почему вообще изначально произошла ссора? Загадка. Ну и ладно, у них такой возраст, наверняка какой-нибудь пустяк. Я позвал их. Простите, заставил вас ждать, сейчас отправлю вас домой. Все нормально, я пешком. Я посмотрел на Мишель, и та тоже кивнула. Прогулки до дома? Похвально. Все в порядке, хорошего тебе дня. Все еще держащийся за руки пара покинула дом. Я ничего не произнес и пошел рядом с ними. «Зачем пошел ты? Я же сказала, что отправлю вас домой и держу свое слово. Историю перемещения к гатам расскажешь по пути? Думаю, полезно иногда развеяться». Саша посмотрел на меня взглядом, говорящим «чудак», но я лишь слегка отмахнулся. В конце концов, я так и не рассказал ничего о гатами, да и Саша почти сразу об этом забыла. Возможно, так сильно повлияла моя мать? «О, это напомнило мне, ты знаешь?» Естественно, она обратила свой взор на меня. Какая опасная, не будь это я, то, вероятно, уже упал бы в обморок. Я же еще ничего не сказала. Невозможно, чтобы я о чем-то не знал. Понятно, ну тогда, хоть ты и знаешь, наш лектор на завтрашней великой магической формации, один из семи старых императоров демонов, Айвин Снекрон. Фуму, так значит, не знал. Тогда говори об этом с самого начала. Не волнуйся ты так, я же пошутил. Один из семи старых императоров демонов, это имя меня заинтересовало. «Саша, почему их зовут семью старыми императорами демонов?» «Поразительно, ты только что сказал, что для тебя нет ничего неизвестного. Не знаешь о семи старых императорах демонов? Действительно непутевый. Так что там с ними?» 2000 лет назад основатель при помощи своей крови создал семь подчиненных. Они основатели племени короля демонов и унаследовали его черты и таланты. «Это я знаю, в конце концов, их сотворил я». Я не слишком много знаю об этом, помимо того, что последователи начали называть их семью старыми императорами демонов. Что? Это не есть? Ах, да, я же так и не дал им имена. Я был так поглощен своей реинкарнацией, что у меня не было на это времени. Так значит, семь старых императоров демонов основали академию и начали выращивать следующее поколение императоров. Еще они знали, что в один день я вернусь, так что это было и для этого дня. Понятно. Тогда если встретиться с ними, должно быть легко доказать, что я основатель. Хотя странно, это демоны, рожденные во времена мифов, но руководство Академии слишком небрежно, чтобы быть ими. И еще, они должны знать меня лучше всего, так почему я заклеймен непутевым? Да еще эта одержимость родословной. Я думал, что из-за того, что с годами они стали некомпетентны, но возможно тут другая причина. Я шел рядом с Мишель с темными мыслями. Прежде всего, Арнас, Арнас! Я наконец заметил, как меня зовет Саша. Что-то не так? Ничего. Мы пришли, это наш дом. Передо мной ворота роскошного особняка, бросающиеся в глаза издалека. Узнав о семи старых императоров демонов, ты чего-то притих. Что-то не так? Нет, ничего. Вот как. Ну тогда спасибо, что проводил нас. Приятного дня. Развернувшись на каблуках, Саша ушла. Пока. О, увидимся завтра. Мишель тоже направилась к особняку. У меня все еще недостаточно информации о том, как я был заклеймен непутевым. Можно подумать о нескольких возможностях, но это всего лишь догадки. Ну и ладно. Завтра я встречу одного из этих старых императоров демонов, так что должен понять больше. Не нужно торопиться, давайте подождем. Вернуться домой? Пока я думал, Саша вернулась к воротам. Что-то забыла? Ничего. Тогда зачем вернулась? Арнас, Знаешь, она внезапно отвернулась, обильно при этом краснея. Спасибо. За что? За то, что благодаря тебе я помирилась с Мишель. Что? Она все это время хотела помириться с ней, но не могла из-за своего упрямого характера? Я ничего особо не сделал. Неправда. Сделал меня своей подчиненной. Никто бы не сделал нечто настолько безрассудное. Саша выглядит радостной и усмехнулась. Кроме тебя. Фум, не то, чтобы я умирала или что-то еще, так что это не стоило мне ничего. «Кстати, а чего вы поссорились-то?» Над Сашей повисли тучи. «Глупость. Правда, пустяк. Однако было нечто, что я никогда бы не смогла отдать. Да, вот так. Так вы разобрались?» «Да, похоже на то. Манера ее речи рушится. Хочу кое-что спросить у тебя. Что?» «Что, если судьба решена относительно чего-то? Что бы ты сделал?» Я тут же ответил. «Если не нравится, измени. Если не против, то и не важно». У нее было пустое выражение, прежде чем она снова задала вопрос. «Думаешь, судьбу можно изменить?» «Да запросто». «Как?» «Сломай ее». Она слегка распахнула глаза, прежде чем улыбнуться. «Подойди-ка сюда». «Отказываюсь». «Почему ты отказываешь? Просто подойди». «Мне не нравится, когда мне приказывают». «Насколько же ты эгоистичен?» Саша в изумлении вздохнула. «Можешь подойти сюда?» «Очень хорошо». Я подошел к Саше. «Ближе!» «Что ты хо...» Когда я подошел к ней, она поцеловала меня в губы. Из-за сложившейся привычки я активировал ликус и попытался прочесть ее мысли. Причина являлась особое проклятие, передающееся поцелуем. Начал поступать поток сознания Саши. Это первый и последний поцелуй. Враждебности не было, но я ощутил храбрую, но трагическую решимость. Не знаю, сколько это продлилось, но она быстро отскочила. Это дружеский поцелуй, просто благодарность. Полностью покрасневшая Саша опустила взгляд. Но он был первым. Я никогда не целовалась с кем-либо еще. Не знаю, чего она надумывала, но я не собираюсь стыдить ее. Фуму, тогда я получил нечто ценное. Спасибо. Саша в удивлении моргнула и прошептала. Странный полукровка. Тогда увидимся завтра. Помахав рукой, я активировал Гатам, прежде чем все озарилось белым. Арнас, я рада, что повстречала тебя. Достиг моих ушей голос Саши.